Глава третья. «На меня все смотрят», — нервничала Аделия. Макс приспустил очки, покосился на супругу. Та ерзала на шезлонге. Настя играла в песке, перебирала ракушки. День выдался солнечный и не жаркий. Ветер играл с отдыхающими, то панамку утащит, то песком в мороженое швырнет. Но отпускное настроение этим было не испортить. Макс улыбался и уже даже почти поверил, что ближайшие 10 дней никаких расследований и трупов. Макс был следователем, а потому к очередному отпуску подходил с осторожным восторгом, чтобы не спугнуть. Ворчание Аделии этому способствовало. Учитывая, что из вещей у Аделии был только старый купальник и босоножки, гулять в день приезда они не пошли. Отправились на пляж. Устроились под тентом. Макс уже 3 раза искупался и собирался в 4-й. Аделия же все это время нервничала. «Ты красивая, вот и смотрят». Она тряхнула рыжими волосами. От природы, вьющиеся мелким бесом, напитавшись морской влагой, они торчали в разные стороны, превращая молодую девушку во взъерошенного воробья. Ну, или ведьму после 8-часового перелета верхом на метле. «Нет, на мне купальник старый». «На нем не написано, что он старый». Впрочем, это он сказал зря. Аделия расстроилась еще больше. Макс снял очки. «Хочешь, купи себе новый. Вон вдоль набережной магазины, там точно продаются». Аделия фыркнула. «А вечером мне доставят чемодан с 2 новыми купальниками». «Тогда ждем». Макс снова напялил очки и откинулся на спинку шезлонга. Вспомнил, что собирался поплавать, снял очки и отложил их в сторону, покосился на жену. «Пойдем купаться». «Не пойду», — та отвернулась. «И вода, наверное, холодная». Макс вздохнул, но спорить не стал. «Настюх, ты-то со мной пойдешь купаться?» Дочь была не против, сразу захлопала в ладоши. Нацепив на нее нарукавники, Макс подхватил ребенка и, в последний раз предложив Аделии искупаться, направился к воде. «Что, не ладится у вас отпуск?» Неожиданный вопрос застал Аделию врасплох. Пожилая и довольно крупная дама в леопардовом купальном костюме с любопытством изучала ее. Девушку передернуло и от навязчивости, и от бестактности вопроса. «Да нет, все нормально. У меня просто вещи потеряла авиакомпания, и я немножко комплексую. Ну и срываюсь на Максе, что честь мне не делает, конечно». Аделия вспомнила, что по первому и основному образованию она психолог и постаралась быть честной самой с собой, а заодно и с этой не слишком вежливой дамой. У той губы расплылись в улыбке. «О, тогда понимаю. А знаете, со мной отдыхает дочь. Она вечно привозит с собой кучу лишних вещей. Ну, знаете, на всякий случай. И я думаю, она будет не против, если я позаимствую вам кое-что из ее запаса». Она лукаво подмигнула. Аделия покраснела от мысли, что помимо текущей неловкости ей предлагают краснеть от стыда, используя вещи совершенно чужого человека. «Благодарю». Она постаралась мило улыбнуться. «Но откажусь. Это право неудобно». «Напрасно?» Дама, кажется, не поняла всей дикости ситуации. «Нелечка не стала бы возражать, а мне было бы приятно вас выручить». «И все-таки нет». Аделия поняла, что хочет прекратить этот странный разговор. Поднялась. «Пойду извинюсь перед мужем». И она побежала к морю, пытаясь избавиться от ощущения удушливого взгляда в спину. Макс барахтался в ленивых волнах у берега. Настюша ловила водичку пальцами и смеялась. Заметив приближающуюся жену, Макс махнул ей рукой, и едва нога Аделии коснулась воды, словно тюлень уполз на глубину, и уже оттуда сверкнули его пятки. «Мама пришла!» Настюша протянула ручки. Она говорила немного слов, Но мама пришла, было ее любимым. Подхватив дочку на руки, Аделия неторопливо вошла в воду и чуть присела, чтобы прохладное море забрало жар. Поправив косынку, сделанную Максом из Настиной пеленки, Аделия поискала глазами Макса, но заметила лишь темную макушку среди искрящейся синевы. Макс любил глубину моря, его силу и мощь, а ей с замиранием сердца оставалось его дожидаться на берегу. «Ну, хоть у кого-то отпуск идет по плану», —